Занятие номер 16. Мои проблемы. Цель – обучение осознанию своих проблем и поиску их решения, а также преодолению трудностей, мешающих полноценному самовыражению. Первое – ритуал приветствия. Второе – вопрос. Каждый из детей по очереди входит перед своей группой и становится к ней спиной. Остальные задают ему любые вопросы, изменяя при этом свой голос – по тону, частоте, громкости, интонации. Прежде чем ответить на вопрос, отвечающий называет имя спрашивающего. Если он ошибается, то ему об этом сообщают. При этом не обязательно, чтобы каждый задавал вопрос. Постоянным остается количество вопросов, а кто и сколько вопросов задает, группа решает сама. Третье. Проблемы. А. В жизни все мы сталкиваемся с различными трудностями, обнаруживаем у себя черты, осложняющие нам жизнь. В то же время, если хорошенько подумать, то отыщутся примеры, показывающие, что мы вполне способны с этим справиться. Вот, например, склонность откладывать на потом, когда мы тянем с делами, которые нужно завершить к определенному сроку, до последнего момента, когда успеть почти нереально. Но все мы можем, наверное, вспомнить и случаи, когда заблаговременно запланировали сделать что-то, успевали вовремя. Стало быть, все в наших руках. Детям предлагается вспомнить и записать такие случаи по одному, а затем рассказать о них. После обсуждения психолог предлагает таким же образом вспомнить о своих. Боязни или раздражения, вызываемых критикой в свой адрес. Стремление обвинить в своих проблемах других. Б. Психолог предлагает разобрать понятие «проблема», предоставив возможность каждому участнику высказать свою точку зрения. В высказываниях чаще всего фигурируют бытовые проблемы – можно выбрать любую из них и обсудить ее так, чтобы участники смогли увидеть за ней психологическую проблему. Например, как только подумаю, что надо делать уроки, готовиться к экзаменам, находится уйма неотложных дел. Почему не хочется? Почему находятся другие дела? Ответы часто похожи. Лень. Реакция руководителя. Что за ней ленью стоит? На этом этапе разговор следует свести не на личностном, а на абстрактном уровне. Со всеми такое бывает. Психолог предлагает всем поразмыслить на тему, почему появляется лень. Собрав корзину причин, следует систематизировать их по принципу внешних. Зовут друзья, задания родителей и так далее. И внутренних. Не умею себя занять, боюсь еще одной неудачи и так далее. Признаков. Причины, мешающие удовлетворить основную потребность, вызывают какие-то ощущения. Психолог предлагает вспомнить, какие ощущения возникают в момент появления лени. Забыл, что это надо сделать. Болит голова. Устал. Нет сил. Что это значит? Дети часто сами приходят к пониманию, но если не могут найти ответ, психолог помогает, информирует участников. Срабатывает нечто, защищающее нас от того дела, которое не хочешь делать. Это нечто называется психологическим защитным механизмом. Далее еще раз предлагается проследить механизмы защиты, поставив под сомнение бытовое понимание причинности. Ленюсь, не хочу чего-то делать, так как болит голова. Но в действительности голова болит часто тогда, когда не верю в свои силы или не хочу брать на себя ответственность. Выбрасывая это суждение, спорное, тревожащее, вызывающее недоумение, ведущий втягивает группу в дискуссию. Можно предложить каждому вспомнить свою ситуацию, когда ему чего-то очень не хотелось делать, и то, как он решил эту проблему. Это задание выполняется в состоянии релаксации, однако часто дети на этом этапе еще не готовы работать в измененном состоянии сознания, поэтому можно предложить отрывок из литературного произведения по школьной программе, где герой исследует свое состояние и хорошо прослеживаются психологические защитные механизмы. Выполняя упражнения на наших занятиях, мы делаем важный шаг в самопознании, потому что на собственном опыте понимаем справедливость формулы насчет достоинств как продолжение недостатков или наоборот. Наше подлинное знание – то, что мы открываем для себя сами. Нужно помнить, во мне нет ничего абсолютно отрицательного, ничего абсолютно положительного. Все, чем я владею, и хорошим, и плохим – часть моего «я». Все это важно для меня, служит моим потребностям. Четвертое. Преодоление. Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, слышали много раз. С ней можно не соглашаться, спорить. Действительно, лучше жить в мире и согласии с собой и окружающими. Но жизнь часто ставит перед нами серьезные проблемы, создает препятствия, которые нужно преодолевать. Именно это в значительной мере стимулирует рост и развитие личности. Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за последнее время. После этого найдите то общее, что помогло вам преодолеть эти трудности. А теперь мы выслушаем всех и особое внимание уделим способам преодоления препятствий. Мы составим общий перечень и назовем его «преодоление». У каждого из вас в трудную минуту будет под рукой наш общий опыт успешного преодоления трудностей. Пятое. Крокодил. Психолог говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим смешными, нелепыми. Спрашивает участников, знакомо ли им это чувство. Следующая игра предлагается в качестве средства избавления от этого опасения. Группа разбивается на две команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание. Можно название предметов, часто встречающихся в обиходе. Вторая делегирует своего участника, лучше, если добровольно, которому сообщается загаданное слово. Последний должен изобразить это слово только при помощи жестов и мимики, а его команда попытается понять, что было загадано. Команды загадывают слова по очереди. После того, как в роли изображающего побывало большинство участников, можно обсудить чувства, возникавшие, когда приходилось что-то изображать. Шестое. Свое пространство. Один из детей добровольно встает в центр круга. Психолог предлагает ему представить себя светилом, на различном расстоянии от которого находятся остальные участники группы, планеты. Протагонист, поворачиваясь лицом к группе, просит встать их на различном расстоянии от себя, так, чтобы очередной участник группы отошел от него на расстояние, соответствующее воображаемой дистанции в межличностных отношениях. После того, как расстановка группы завершена, ведущий спрашивает протагониста, насколько комфортно созданное им пространство. Седьмое. Победи своего дракона. Все мы читали сказки, легенды о смелом воине, убивающем дракона или змея Горыныча. Помните, как было страшно, когда богатырь отрубал у дракона одну голову, а на ее месте тут же вырастала другая? И казалось, этому не будет конца. Дракон, он же змей Горыныч, непобедим. Но слетала еще одна голова и еще, и вдруг оказывалось, что дракон обезглавлен, побежден. Говоря современным языком, количество запасных голов было ограничено. У каждого из нас есть свой дракон. Он появляется как маленький, почти безобидный дракоша. Но если его вовремя не уничтожить, он может вырасти и стать опасным для самого человека и всех его близких. Почти каждый из нас в один прекрасный момент решает убить своего дракона. Но у того на месте отрубленной головы вырастает другая, потом третья, и мы часто отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или стараемся поселить его как-нибудь так, чтобы этого никто не заметил. И тогда остается только удивляться, почему из скромного, тихого дома вдруг вырываются клубы пламени, и время от времени вдруг слышится рык дикого зверя, а иногда даже вдруг качается земля. Самое обидное, что занятые своим драконом, мы не можем и не успеваем сделать больше ничего. Поэтому лучше всего воевать с драконом, пока он еще мал и пока у вас самого еще достаточно сил. Самое главное помнить, что количество голов у него не беспредельно, и его можно победить. Ребятам предлагается нарисовать своего дракона и назвать его в целом и каждую его голову в отдельности. После выполнения задания детям предлагается придумать историю или сказку о том, как они победят своих драконов. История может быть изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или сценария к фильму. Желающие могут объединиться в группы и придумать общую историю, но и драконов, и героев должно быть столько же, сколько детей в группе. Восьмое. Записки. Смотри занятие номер 4. Девятое. Ритуал прощания.